Друзья, мы послушаем еще участие из Беслана стих «Чего ты хочешь от меня?» Это стих по теме нашего общения. И потом пение «Господь, ты жить меня учил». Пусть Господь благословит, чтобы мы научились и жить, и служить Ему.